Глава 5. Роберт в затруднительном положении. Роберт закрыл за собой дверь в библиотеку и со вздохом облегчения шагнул в коридор. Чтобы дойти до людской, ему нужно было повернуть налево, но вместо этого он после минутного колебания повернул в противоположную сторону. Он прошел всего несколько шагов и в удивлении остановился. У стены в углу коридора стоял человек, по всей видимости, всерьез увлеченный созерцанием портрета шестого лорда Уорбека верхом на коне и в компании митмаркширских фоксхаундов. Фоксхаунд — английская лисья гончая. Незнакомец был одет в опрятный серый твидовый костюм и выглядел весьма крупным, но при этом умудрялся казаться незаметным. Похоже, он чувствовал себя совершенно свободно и при приближении Роберта посторонился, чтобы пропустить его с видом человека, который ждет, что его присутствие будет восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Роберт был не в настроении принимать что-либо или кого-либо как нечто само собой разумеющееся. Он почувствовал, что Рождество в Уорбеке превращается для него в череду неприятных сюрпризов. Присутствие еще одного нежданного гостя оказалось последней каплей. «А вы, черт подери, кто еще такой?» — свирепо спросил он. «Мое имя Роджерс, сэр», — любезно ответил крупный мужчина. Его голос звучал странно обезличенно, словно исходил из чрезвычайно благовоспитанного автомата. «И чего вы здесь шляетесь?» «Ну, сэр, шляюсь я по работе, если можно так выразиться. Вот моя карточка, сэр». В его руке неожиданно материализовалась маленькая квадратная карточка, и Роберт прочел. «Полиция Лондона, особый отдел. Джеймс Артур Роджерс. Сержант полиции Лондона. Сим удостоверяется его право и полномочия исполнять обязанности, соответствующие занимаемой им должности». «Понятно». Он протянул карточку владельцу, держа ее кончиками пальцев, словно само ее прикосновение было ему неприятно. «Так вы один из этих, да? А мы с вами раньше не встречались?» «Да, сэр. В последний раз в воскресенье, 20 сентября, между 8 и 10 часами вечера». «А? Уличный митинг. Лига свободы и справедливости, сэр. Я был на дежурстве». «Ясно. А теперь, полагаю, они послали вас сюда, чтобы вы продолжали за мной шпионить?» «О нет, сэр. Я здесь, на охранной службе. Присматриваю за сэром Джулиусом». Роберт откинул голову и расхохотался. «Охрана!» — сказал он. «Вот это забавно! Как будто она ему нужна! Я тебе вот что скажу, приятель, и можешь передать это своим начальникам в Скотланд-Ярде. Когда наше движение придет к власти, ты и тебе подобные останетесь без работы». «О нет, сэр», — невозмутимо ответил агент. «Точно так же говорили раньше друзья сэра Джулиуса, когда я присутствовал на их собраниях. Вам точно так же понадобится охрана. Она всем нужна». Осторожное покашливание за спиной заставило Роберта резко обернуться. «Прошу прощения, сэр», — Брикс говорил вполне почтительно, — но его взгляд выражал неодобрение. По-видимому, беседа между сыном хозяина дома и полицейским не предусматривалась традициями Уорбек-Холла. Он повернулся к сержанту Роджерсу. «Чай ждет вас в комнате экономки, мистер Роджерс», — быстро сказал он. «Спасибо, мистер Брикс». «Не хочу вас задерживать, сержант», — с нажимом сказал Роберт. «Очень вам благодарен, сэр», — благодушно и без капли смущения ответил Роджерс и удалился. Роберт с отвращением смотрел ему вслед. «Вот с чем нам нынче приходится мириться, Брикс», — заметил он. «Да, сэр», — Дворецкий снова кашлянул. «Простите, мистер Роберт, но удобно ли вам будет поговорить со мной сейчас?» Роберт повернулся и молча посмотрел на него. Брикс сохранял почтительную позу, которую усвоил за долгие годы службы, но он встретил взгляд хозяйского сына и выдержал его, не дрогнув. Так что, в конце концов, первым взгляд отвел Роберт. Тем же почтительным тоном Брикс продолжил. «Я затопил камин в курительный, сэр. Наверное, там будет удобнее всего». Все еще молча Роберт прошагал по коридору, вошел в дверь, которую распахнул перед ним Брикс, и бросился в кресло у камина в курительной. Дворецкий, как ему и следовало, остался очень прямо стоять в центре ковра. А Роберт вытянул перед собой длинные ноги и угрюмо уставился на носки своих ботинок. Тишина становилась все более гнетущей, и в конце концов Роберт не выдержал. Подняв взгляд, он внезапно рявкнул. «Ну, Брикс, почему вы ничего не говорите?» «Я надеялся, сэр, что вы сами что-нибудь предложите». «У меня нет предложений». «В таком случае, сэр, позвольте мне обратить ваше внимание на то, что моя дочь Сьюзен сейчас...» «Слушайте, Брикс!» Роберт вскочил, и его великолепная атлетическая фигура возвышалась над покорно стоявшим перед ним дворецким. «Что толку снова поднимать эту тему сейчас? Вы так же, как и я, прекрасно понимаете сложившееся положение. Мы уже столько раз об этом говорили. Я думал, что уж кто-кто, а вы станете мне доверять. Я обещал вам раньше и могу пообещать сейчас. Обещание — это прекрасно, мистер Роберт», — ровным голосом сказал Дворецкий. «Но с тех пор прошло некоторое время, и сейчас нужно принимать в расчет двоих, не говоря уж обо мне. Самое время сделать что-нибудь». «Вы в самом деле считаете, что сейчас подходящее время что-то делать, как вы выражаетесь? Сейчас, когда мой отец опасно болен, а в доме полно народа? Вы ведете себя в высшей степени неразумно, Брикс. Все пока должно идти так, как идет. Когда у меня будет возможность поговорить с отцом, я это сделаю». «Боюсь, этого недостаточно, сэр». «Брикс!» Тон Роберта стал грозным. «Вы пытаетесь мне угрожать?» «Я бы не стал так выражаться, сэр». «Это дело мое и Сьюзан. Она совершеннолетняя и вполне способна о себе позаботиться. Если бы ее не устраивало нынешнее положение, она была бы здесь, чтобы сказать мне об этом». «Она здесь, сэр», — спокойно сказал Брикс. «Здесь?» Роберт был заметно ошарашен. «Вы хотите сказать, что она в самом деле сейчас здесь, в этом доме?» «Именно, сэр». Добрых полминуты Роберт молчал. Затем сказал тоном человека, признающего свое поражение. «Полагаю, она хочет меня видеть». «Нет, сэр». Брикс говорил так бесстрастно, словно обсуждал выбор после обеденного ликера. «Она испытывает неопределенную неловкость от встреч с людьми в ее нынешнем положении. Это одна из причин, по которой она считает, мы считаем, что было бы желательно как можно скорее прояснить ситуацию». «Понятно. Понятно». Голос Роберта снова стал резким. «И вы привезли ее сюда, чтобы оказать на меня дополнительное давление. Отличный образчик шантажа, Брикс, честное слово». «Я против того, чтобы называть это шантажом, сэр». «А что же это еще такое?» У вас нет других известных мне причин пускать ее в этот дом?» «Сэр», — сказал Брикс, впервые проявив нечто похожее на чувство. «Насколько я понимаю, Рождество — это время воссоединения семьи даже для дворецких. А что касается давления, то я надеюсь, в этом не будет необходимости. Мы все еще надеемся, что вы во всех отношениях поведете себя, как подобает джентльмену». Слово «джентльмен» в устах Брикса прозвучало с такой силой и простотой, что на мгновение Роберт лишился дара речи. Возможно, лишь человек в положении Брикса мог употребить это слово именно таким образом. Сам он по определению не был джентльменом, но он поклялся служить благородному сословию, и сейчас он взывал к тем нормам, согласно которым он и ему подобные прожили всю свою жизнь, и без которых эта служба опустилась бы до уровня простого холопства. Роберт, хоть и был зол и встревожен, в какой-то степени ощутил то глубокое чувство, которым были наполнены спокойные слова дворецкого. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы вернуть разговор в практическое русло. «Вы только что сказали, что Сьюзен не хочет никого видеть, но ведь другие слуги в этом доме мне пришлось довериться кухарке и старшей горничной, сэр, но лишь в определенных пределах. Они знают, что она моя дочь, но не более того. У них сложилось впечатление, будто она вдова, и я не стал их разубеждать. Как бы я ни сожалел о необходимости прибегать к подобным ухищрениям, сэр, мне показалось, что так будет лучше всего». «Понимаю. Брикс, мне нужно все это обдумать. Я...» Слабое позвякивание вдалеке вклинилось в его запинающуюся речь. Брикс тут же насторожился. Он слушал Роберта с напряженным вниманием, но сейчас прервал его без всяких церемоний. «Прошу прощения, сэр. Кажется, это звонит его светлость». Он пошел к двери. Едва он протянул руку к дверной ручке, как дверь распахнулась, на пороге стояла Камилла. Он остановился едва вовремя, чтобы не столкнуться с ней. Порозовев от смущения, он шагнул назад, пробормотав: «Прошу прощения, миледи, я понятия не имел...» «Все в порядке, Брикс», — сказала Камилла, чуть задыхаясь. «Его светлость хочет, чтобы вы помогли ему подняться наверх. Он решил лечь». «Хорошо, миледи». Брикс удалился быстрым, но размеренным шагом, который является профессиональным секретом дворецких, и Камилла повернулась к Роберту. «Дай мне сигарету», — отрывисто сказала она. Роберт протянул ей свой портсигар и поднес зажигалку. Камилла стояла у огня, положив одну руку на каминную полку и глядя вниз на огонь. Поза была привлекательная, а колеблющиеся отсветы от горящих поленьев придавали яркость и живость ее чертам, которые ценитель женской красоты в обычное время счел бы несколько холодными и бесстрастными. Если Роберт и заметил производимый эффект, то постарался этого не показывать. Он подождал, пока она выкурит половину сигареты, и только потом нарушил молчание. «Я думал, отец хочет посидеть подольше», — сказал он. «Ему ведь не стало плохо или что-нибудь в этом роде?» «Нет, с ним все в порядке. Он просто пожаловался на усталость». «Неудивительно, что он устал, если ему пришлось слушать, как Джулиус и эта Карстерс говорят о сахаре». «Ну, он, по крайней мере, выдержал дольше, чем ты, Роберт», — сказала Камилла, чуть усмехнувшись. Разговор снова прервался. И не похоже было, что Роберту хочется его возобновлять. Наконец Камилла бросила окурок в камин и повернулась к нему. «Ну?» — спросила она. «И как прошло обсуждение с Бриксом?» «Обсуждение?» Роберт тут же насторожился. «О чем ты? Что я должен был с ним обсуждать?» «Вино к сегодняшнему ужину», — ответила Камилла с невинным и удивленным видом. «Я думала, именно для этого ты с такой неохотой прервал чаепитие». «Ах это! Да, напитками мы вполне обеспечены». «Я надеюсь, что вина будет достаточно». Камилла вдруг позволила себе небольшую вспышку злости. «Я сегодня собираюсь много пить. Я решительно намерена как следует напиться». «Это чрезвычайно усилит твою привлекательность». «Что ж, ее ведь надо усиливать, верно?» «Пока что она не произвела должного эффекта». «Напротив, Джулиус сделал тебе очень красивый комплимент, да и твой новый еврейский друг, кажется, совершенно покорен. Он уже попросил тебя уехать с ним в Палестину». «Бедный Роберт. Не знал, что я нуждаюсь в сочувствии. Нет?» «Может, и не нуждаешься. Но это делает тебя еще более жалким. Знаешь, раньше ты был очень приятным человеком, а теперь ты стал угрюмым и озлобленным. Что случилось?» «Ничего, насколько мне известно». «Роберт, это чушь. Человек не может измениться, как изменился ты, и не знать, что с ним случилось». «Не понимаю, где произошли перемены. Я ведь никогда не любил евреев и социалистов. Я и сейчас их не люблю». Камилла нетерпеливо вздохнула. «А мы можем не приплетать сюда политику?» — спросила она. «Безусловно. Я ведь не просил тебя о ней заговаривать». «Я не против этой твоей Лиги Свободы и Справедливости. Как мило! Я так и передам им, когда вернусь в Лондон. Они испытают громадное облегчение». Камилла отмахнулась от попытки ее прервать. «Ты можешь быть кем пожелаешь, черт побери, при условии, что это ты, а не эта ужасная, циничная карикатура на самого себя», — настойчиво продолжила она. «Ты несешь какую-то ерунду, Роберт». Камилла ухватила его за рукав. «Роберт, посмотри на меня. Мы с тобой знакомы почти всю жизнь, с тех пор, как были детьми. Бесполезно притворяться передо мной и делать вид, что ничего не случилось, когда всякому легко заметить, что ты ужасно несчастен. Ты... Позволь мне помочь тебе, Роберт. Я ведь не слишком многого прошу. Мы с тобой были такими друзьями. Я все что угодно сделаю, чтобы помочь тебе. Ты понимаешь, о чем я, Роберт? Все, что угодно. Я просто больше так не могу. Посмотри на меня, ради Бога. Посмотри на меня. Отпусти меня, Камилла», — сказал Роберт сквозь зубы. «Предупреждаю, отпусти». «Нет, пока ты не скажешь мне, в чем дело». «Можешь сказать, что ненавидишь меня, если хочешь. Только объясни мне, почему». «Видит Бог. Я не хочу делать ничего, что причинит тебе боль. Я просто хочу помочь. Я хочу... Ты хочешь!» Роберт внезапно повернулся к ней. Его сильные руки схватили ее за плечи. Его лицо было в нескольких дюймах от ее лица. «Ладно, я знаю, чего ты хочешь. Незачем было ходить вокруг да около. Ты хочешь мужчину. Ты ведь за этим сюда приехала. Ладно, вот он, твой шанс. Не хочешь запереть двери и погасить свет? Полагаю, мы вполне можем устроиться на диване». «Роберт, мне больно. Отпусти!» «Или, может, ты хочешь подождать до вечера, когда ты хорошенько наберешься шампанского, чтобы преодолеть свою девичью скромность? Ты ведь сама только что сказала, что собираешься напиться. «Наверное, так будет лучше всего. Я тоже могу выпить, чтобы мы были в равном положении. Как думаешь, ты сможешь дотерпеть до вечера?» «Ты сошел с ума, Роберт! Бога ради, отпусти меня!» «Значит, договорились, моя красотка. По крайней мере, у одного из нас будет счастливое Рождество. И в качестве напоминания, пока ты не ушла». Он 3 или 4 раза поцеловал ее, силком, грубо прижимая свои губы к ее губам. «Пока что хватит», — сказал он, отпуская ее. «Надеюсь, ты удовлетворена?» Побледнев от гнева, Камилла отшатнулась от него. «Ты омерзителен! Омерзителен!» — всхлипнула она. «Ты грязное животное! Убила бы тебя за это!» Она с размаху влепила ему крепкую пощечину, и прежде чем он снова пошевелился, выбежала из комнаты.